Глава 9. Когда Клайтон Блейздел-младший попал в Хэттон-хаус, его возглавляла директриса. Он не помнил ее имени, только седые волосы и большие серые глаза за очками. Помнил, что она читала им Библию, а утренний сбор всегда заканчивала словами «Будьте хорошими детьми, и вас ждет процветание». Однажды она не появилась на работе, потому что у нее случился удар. Поначалу Блейз подумал, что люди говорят, будто у нее случился угар. Но потом все понял. Удар. Такая головная боль, которая не проходит. Директрису сменил Мартин Кослоу. Блейз никогда не забывал этой фамилии. И не только потому, что дети прозвали нового директора «Закон». Три последние буквы фамилии Кослоу переводятся на русский как «Закон». Блейз не забывал этой фамилии, потому что «Закон» преподавал арифметику. Уроки арифметики проходили в кабинете номер 7 с желтым деревянным полом на третьем этаже, где зимой стоял такой холод, что яйца отмерзли бы и у бронзовой мартышки. На стенах висели портреты Джорджа Вашингтона, Авраама Линкольна и сестры Мэри Хэттон. Сестра отличалась бледностью лица, а черные волосы, забранные назад, на затылке образовывали пучок, похожий на дверную ручку. Иногда после отбоя Блейз видел перед собой темные глаза сестры, и они всегда его в чем-нибудь обвиняли. По большей части в тупости. В том, что он слишком туп для школы, как и говорил закон. В кабинете номер 7 всегда пахло мастикой для пола, а запах этот вгонял Блейза в сон, даже если он входил в комнату бодрым и отдохнувшим. Под потолком висели 9 ламп в обсиженных мухами матовых шарах, которые в дождливые дни заливали комнату тусклым, печальным светом. Переднюю стену занимала черная грифельная доска, над которой закрепили зеленые учебные плакаты с округлыми, по методу Палмера, буквами алфавита, прописными и строчными. После алфавита шли цифры от 0 до 9, такие красивые, что от одного их вида ты чувствовал себя еще большим тупицей и неумехой. Парты были изрезаны накладывающимися друг на друга слоганами и инициалами. Большая часть их практически стерлась, столешницы периодически ошкуривали и красили вновь, но полностью уничтожить следы творчества учеников не удавалось. Все парты крепились к полу через железные диски. На каждой располагалась чернильница, наполненная чернилами, изготовленными компанией Carters Inc. Того, кто проливал чернила, пороли ремнем в туалете. Пороли и за черные следы от каблуков на желтом полу, и за баловство на уроке. Последнее называлось «плохим поведением». Пароли и за многое другое. Мартин Кослоу верил в эффективность ремня и палки. Палки закона в Хэттон-хаузе боялись больше всего, даже больше чудовищ, которые прятались под кроватями маленьких детей. Палка являла собой березовую лопатку, очень тонкую. Чтобы уменьшить сопротивление воздуха, закон просверлил в ней 4 дырки. Он играл в боулинг за команду «Фалмутские рокеры» и по пятницам иногда приходил в школу в рубашке для боулинга. Темно-синий, с его именем, вышитым золотыми буквами над нагрудным карманом. Для Блейза буквы эти выглядели почти, но не совсем, как на палмеровских плакатах. Закон говорил, что в боулинге, как и в жизни, если человек упорно к чему-то стремится, страйки придут сами собой. Правой руке после всех этих упорных тренировок и точных бросков силы хватало, и если он сёк кого-то палкой, боль была жуткая. Все знали, что он прикусывал язык, когда наказывал мальчика палкой за особо плохое поведение. Иногда прикусывал так сильно, что язык начинал кровоточить, и какое-то время в Хэттон-хаузе был мальчик, который называл его не только закон, но и Дракула. А потом мальчик исчез, и больше они его не видели. Вырвался. Так они говорили про тех, кого взяли в семью и оставили, может, даже усыновили. Мартина Кослоу боялись и ненавидели все воспитанники Хэттон-хауза. Но больше всех боялся и ненавидел его Блейз. С арифметикой у Блейза очень, очень не ладилось. Он еще мог прибавить два яблока к трем, но с большим трудом. А сложение четвертинки яблока с половинкой уже находилось за пределами его понимания. Насколько он знал, яблоко делилось лишь на куски, которые влезали в рот. Именно на арифметике Блейз впервые смошенничал. С помощью своего друга Джона Челцмана, тощего, уродливого, нервного, переполненного ненавистью мальчишки. Ненависть эта редко давала о себе знать. По большей части она удачно скрывалась за толстыми линзами перевязанных лейкопластырем очков и частым визгливо-идиотским смехом. Джон был естественной жертвой для более старших сильных парней. И били его регулярно. Мазали лицо грязью весной и осенью. И умывались снегом зимой. Рубашки ему часто рвали. И он постоянно появлялся из душевой с задом, отхлёстанным мокрыми полотенцами. Но всегда вытирал в снег или грязь, заправлял подол разорванной рубашки и продолжал визгливо смеяться, потирая раскрасневшиеся ягодицы, и ненависть не проявляла себя, как и его ум. Учился он хорошо, очень хорошо, ничего не мог с собой поделать. Но в Хэттон-хаузе отметки выше B ученики получали редко, не приветствовались такие отметки. Отметка A говорила о том, что ты считаешь себя умником, а умников ждала трёпка. Блейз тогда начал прибавлять и в росте, и в ширине плеч. В 11-12 лет он ничем не выделялся среди остальных, а тут начал расти, стал таким же большим, как и многие из ребят постарше. Но он никого не обижал на игровой площадке и не хлестал полотенцем в душевой. Как-то раз Джон Челцман подошел к нему, когда Блейз стоял у забора в дальнем конце игровой площадки, ничего не делая, лишь наблюдая, как вороны садятся на ветки деревьев и взлетают с них. Он предложил Блейзу сделку. «В этом полугодии закон опять будет учить тебя математике», — напомнил он. «Дроби продолжаются». «Я ненавижу дроби», — ответил Блейз. «Я буду делать за тебя домашнюю работу, если ты больше не подпустишь ко мне этих гадов. Конечно, буду делать ее так, чтобы он ничего не заподозрил, ни на чем тебя не поймал, но достаточно хорошо, чтобы ты получил проходной балл, чтобы потом тебе не пришлось отстаивать». Джон говорил еще об одном наказании, не таком плохом, как порка, но тоже малоприятном. Наказанного ставили в угол кабинета номер 7 лицом к стене. И он не мог взглянуть на часы. Блейз обдумал предложение Челцмана, покачал головой. «Он узнает. Меня вызовут на уроки, и он узнает». «Ты будешь оглядывать комнату, словно думаешь», — ответил Джон. «А я о тебе позабочусь». И Джон позаботился. Он решал все домашние задания, а Блейз переносил решение в свою тетрадь, пытаясь копировать те самые цифры на плакатах метода Палмера, которые висели над классной доской. Иногда закон поднимал его с места и задавал вопрос, и тогда Блейз вставал и оглядывался, смотрел куда угодно, только не на Мартина Кослоу. И это удивление не вызывало. Так поступали практически все, кого вызывал закон. Оглядываясь, он смотрел в том числе и на Джона Челцмана, который сидел рядом со шкафом, где хранились книги, положив руки на парту. Если число, которое хотел услышать закон, не превышало 10, количество вытянутых пальцев давало ответ. Если это была дробь, поначалу руки Челцмана сжимались в кулаки, потом они разжимались, левая рука давала числитель, правая — знаменатель. Если знаменатель превышал 5, пальцы Джона вновь сжимались, а потом показывали нужное число уже на обеих руках. Блейз без труда ориентировался во всех этих сигналах, многие из которых сложностью превосходили сами дроби. «Ну что, Клайтон?» — спрашивал закон. «Мы ждем». «1/6», — отвечал Блейз. И он не всегда давал правильный ответ. Когда рассказал об этом Джорджу, тот одобрительно кивнул. «Прекрасно организованная афера. Когда она лопнула?» Лопнула она через 3,5 недели. И Блейз, когда подумал об этом, думать он мог, Просто на это требовалось время и много-много усилий. Осознал, что закон, возможно, с самого начала с подозрением воспринял его неожиданно проклюнувшиеся математические таланты. Просто не подал виду. Травил веревку, которая требовалась Блейзу, чтобы повеситься. А потом закон неожиданно устроил контрольную. И Блейз получил ноль, потому что все примеры были на дроби. Контрольная проводилась с одной единственной целью — поймать Клайтона Блейздала-младшего. Под нолём закон сделал запись ярко-красными буквами. Блейз не смог разобрать написанного и обратился к Джону. Джон запись прочитал. Помолчал. Потом посмотрел на Блейза. «Здесь написано, Джона Челцмана снова начнут бить». «Что? Как?» «Тут сказано, явиться в мой кабинет к 4 часам». «Почему?» «Потому что мы забыли про контрольные», — ответил Джон. И тут же добавил. «Нет, ты не забывал. Я забыл. Потому что думал только об одном, что эти гады перестали меня бить. Теперь ты меня побьешь, закон выпарит, а уж потом за меня возьмутся все эти гады. Господи Иисусе! Как же я хочу умереть!» И казалось, он действительно этого желал. «Я не собираюсь тебя бить». «Нет?» По взгляду чувствовалось, что Джону хочется в это поверить, но он не может себя заставить. «Ну ты же не мог решить за меня контрольную, правда?» На двери кабинета Мартина Кослоу, комнаты довольно приличных размеров, висела табличка «Директор». Внутри, чуть в стороне от окна, стояла небольшая доска, припудренная мелом и исписанная примерами на дроби, причиной прокола Блейза. Окно выходило на жалкий приютский двор. Когда Блейз вошел, Кослоу сидел за столом и хмурился не пойми на что. С приходом Блейза появилась возможность хмуриться на что-то конкретное. «Постучись», — бросил директор. «Что?» «Выйди за дверь и постучись», — приказал закон. «Ой», — Блейз развернулся, вышел, постучал, вошел. «Спасибо тебе». «Не за что». Теперь Кослоу ухмурился, глядя на Блейза, взял карандаш, принялся постукивать по столу. Красный карандаш для проверки контрольных и выставления отметок. «Клайтон Блейздел-младший». Закон выдержал паузу. «Какое длинное имя для столь короткого ума». «Другие парни называют меня...» «Мне без разницы, как называют тебя другие. Меня не интересует ни твое прозвище, ни те идиоты, которые его используют. Я учитель арифметики. Моя задача — подготовить таких подростков, как ты, к средней школе, если такое возможно, а также научить их понимать, что такое хорошо и что такое плохо. Если бы моя ответственность ограничивалась только арифметикой, и иногда мне хочется, чтобы так оно и было, мне часто этого хочется, тогда другое дело. Но ведь я еще и директор, то есть обязан доносить до учеников разницу между хорошим и плохим. Quod erat demonstrandum. Вам известно, что означает quod erat demonstrandum, мистер Блейздел?» «Нет», — ответил Блейз. Сердце у него провалилось в пятки, и он чувствовал, как влага подступает к глазам. Для своего возраста он был парнем крупным, но сейчас ощущал себя таким маленьким. Маленьким и продолжающим уменьшаться. И пусть он знал, что именно этого и добивался закон, ощущения его не менялись. «Нет, и никогда не будет известно. Потому что даже если ты пойдешь во второй класс средней школы, в чем я очень сомневаюсь, шансов усвоить геометрию у тебя не больше, чем у фонтанчика с водой в конце коридора». Закон сцепил пальцы в замок и откинулся на спинку стула, который качнулся назад. Вместе со стулом качнулась и висевшая на спинке рубашка для боулинга. «Это означает, что и требовалось доказать, мистер Блейздел. Вот я и доказал с помощью этой маленькой контрольной, что ты обманщик. Обманщик — это человек, который не знает разницы между хорошим и плохим. QED. Quod erat demonstrandum. Отсюда и наказание». Блейз смотрел в пол, услышал, как выдвинулся ящик стола. Что-то из него достали, и ящик задвинулся. Блейзу не требовалось поднимать взгляд, чтобы понять, что именно держит в правой руке закон. «Я терпеть не могу обманщиков, но признаю твои умственные недостатки, а потому понимаю, что в этой истории замешан кто-то второй, еще хуже тебя. Именно он подкинул эту идею в твою тупую голову, а потому убедил тебя сойти с пути истинного. Ты следуешь за моей мыслью?» «Нет». Язык Кослоу высунулся вперед, и зубы сомкнулись на его кончике. Палку он держал все так же крепко, или даже сжал чуть сильнее. «Кто решал тебе примеры?» Блейз молчал. Выдавать Джона он не собирался. Все комиксы, все телепередачи, все фильмы говорили одно и то же. Выдавать нельзя. Особенно твоего единственного друга. И было еще что-то. Что-то требующее озвучивания. «Вы не должны меня пороть», — наконец сформулировал он. «Да?» — на лице Кослу отразилось изумление. «Вы так говорите? Это почему же, мистер Блейздел? Пролейте свет. Я заинтригован». Блейз, может, и не понимал тех умных слов, что слетали с губ закона, но взгляд этот знал очень хорошо. Сталкивался с такими взглядами всю жизнь. «Вас совершенно не интересует, сможете вы научить меня чему-то или нет. Вы просто хотите, чтобы я чувствовал себя униженным, и вы готовы уничтожить любого, кто хоть немного пытается этому помешать. Это плохо. И вы не должны меня пороть, потому что вы сами поступаете плохо». Изумление исчезло с лица закона. Теперь его сменила безумная злоба. Он разозлился до такой степени, что на лбу запульсировала жилка. «Кто решал тебе примеры?» Блейз молчал. «Как ты мог правильно отвечать на уроках? Как тебе это удавалось?» Блейз молчал. «Это был Челсман? Я думаю, тебе помогал Челсман». Блейз молчал, стоял, сжав кулаки, дрожа, слезы текли из глаз, но теперь он не думал, что это слезы жалости к себе. Кослоу размахнулся палкой и ударил Блейза по руке, повыше локтя. Звук от удара напоминал выстрел из пистолета или револьвера малого калибра. Впервые учитель ударил Блейза не по заду, хотя когда он был поменьше, ему выкручивали ухо, а раз или два — нос. «Отвечай мне, безмозглый лось!» «Пошел нахрен!» — выкрикнул Блейз. То, что рвалось наружу, наконец-то обрело свободу. «Пошел нахрен! Пошел нахрен!» «Подойди сюда!» Глаза закона, вылезшие из орбит, стали огромными. Рука, державшая палку, побелела. «Подойди сюда, ты мешок божьего говна!» И Блейз подошел, потому что переполнявшая его ярость уже вырвалась наружу и потому что был еще ребенком. 20 минут спустя, выйдя из кабинета закона с прерывистым дыханием, которое со свистом вырывалось из горла, и кровоточащим носом, но с сухими глазами и не разомкнув рта, Блейз стал легендой Хэттенхауза. С арифметикой он покончил. Весь октябрь и большую часть ноября вместо кабинета номер 7 он приходил в кабинет номер 19. Блейза это вполне устраивало. Спать на спине он смог только через 2 недели, но и тут возражений у него не было. В конце ноября Блейза вновь вызвали в кабинет директора. Перед доской сидели мужчина и женщина средних лет. Блейзу они показались высохшими. Напомнили листья, которые поздней осенью сдувает с деревьев ветер. Закон занимал привычное место за столом. Рубашка для боулинга нигде не просматривалась. В комнате царил холод, в распахнутое окно вливался яркий, пусть и бледноватый свет ноябрьского солнца. Закон обожал свежий воздух. Прибывшая парочка на холод, похоже, не жаловалась. Сухой мужчина был в сером костюме с подложенными плечами и в узком галстуке. Сухая женщина в жакете из шотландки и белой блузке. По натруженным кистям, у него мозолистым, а у нее красным, с потрескавшейся кожей, у обоих змеились вены. «Мистер и миссис Боуи, вот мальчик, о котором я говорил. Сними шапку, юный Блейздел». Блейз снял бейсболку Red Sox. Мистер Боуи оценивающе оглядел его. «Большой парень, вы говорите, ему только 11?» «В следующем месяце исполнится 12. Он будет вам отличным помощником». «У него ничего такого нет, правда?» — спросила миссис Боуи высоким и пронзительным голосом. Казалось странным, что такой голос вырывается из необъятной груди, которая вздымалась под жакетом. «Ни туберкулеза, ничего-то еще. «Он проходил диспансеризацию», — ответил Кослоу. «Все наши мальчики регулярно ее проходят. Это требование штата». «Может ли он колоть дрова? Вот все, что меня интересует». Лицо у мистера Боуи было худым и измождённым, как у неудачливого телепроповедника. «Я уверен, что сможет», — ответил Кослоу. «Я уверен, что тяжелая работа — это для него. Я говорю про тяжелую физическую работу. А вот арифметика — не по его части». Миссис Боуи улыбнулась одними губами. «Числами занимаюсь я». Она повернулась к мужу. «Губерт?» Боуи задумался, потом кивнул. «Да». «Пожалуйста, выйди из кабинета, юный Блейздел», — предложил закон. «Я поговорю с тобой позже». Вот так, не дав вымолвить ни слова, Блейза отправили на попечение семьи Боуи. «Я не хочу, чтобы ты уходил». Джон сидел на койке рядом с Блейзом, наблюдая, как тот укладывает в сумку на молнии свои скромные пожитки. Большую их часть, в том числе и сумку, он получил от Хэттенхауза. «Я сожалею». Но Блейз не сожалел, точнее, по большому счету, сожалел не об этом. Ему лишь хотелось, чтобы Джон не мог поехать с ним. «Они начнут бить меня, едва ты уедешь. Все». Его взгляд бегал взад вперед, и он ковырял свежий прыщ на носу. «Нет, не начнут». «Начнут, и ты это знаешь». Блейз знал. Он также знал, что с этим ничего не поделаешь. «Я должен ехать. Я несовершеннолетний», — он улыбнулся Джону. «Несовершеннолетний, 49-летний, чертовски сожалею, Клементина». Блейз импровизирует на тему популярной песни о бывшем старателе, который добывал золото в Калифорнии в 1849 году, и его дочери Клементине, утонувшей по неосторожности. Блейз определенно пытался пошутить, но Джон даже не улыбнулся. Наклонился к Блейзу, крепко сжал его руку, словно хотел навсегда запомнить, какая она на ощупь. «Ты никогда не вернешься. Но Блейз вернулся. Боуи приехали за ним на старом Форде, пикапе, который несколькими годами раньше непонятно зачем выкрасили в марки белый цвет. В кабине хватало места на троих, но Блейза отправили в кузов. Он не возражал. С нарастающей радостью наблюдал, как Хэттенхаус сначала уменьшался в размерах, а потом и вовсе исчез. Они жили в огромном ветхом фермерском доме в Камберленде, граничащем с одной стороны с Фалмутом, а с другой — с Ярмутом. К дому вела проселочная дорога, так что стены покрывали тысячи слоев дорожной пыли. Дом не красили с незапамятных времен, а перед ним стоял щит-указатель с надписью «Колли Боуи». Слева от дома находился огромный вольер, в котором постоянно бегали, лаяли и скулили 28 колли. Некоторые линяли. Шерсть падала с них огромными клоками, обнажая нежную розовую кожу, в которую так и норовили впиться выжившие зимой блохи. Справа от дома тянулся заросший сорняками луг. За домом высился огромный старый амбар, в котором Боуи держали коров. Площадь участка, принадлежащего Боуи, составляла 40 акров. На большей части росла трава, которую косили на сено. 7 акров занимал лес. Когда они прибыли, Блейз выпрыгнул из кузова с сумкой в руке. Боуи взял ее. «Я отнесу это в дом, а ты хочешь поколоть дрова». Блейз в недоумении уставился на него. Боуи указал на амбар. Несколько сараев, построенных зигзагом, соединяли его с домом. Груда чурбанов, ждущих, когда их расколют, лежала у стены одного из сараев. Некоторые напилили из клена, другие — из сосны, так что на коре кое-где виднелись потеки застывшей смолы. Перед грудой стояла старая колода с воткнутым в нее топором. «Ты хочешь поколоть дрова», — повторил Губерт Боуи. «Ох», — вырвалось у Блейза первое слово, которое он произнес в их присутствии. Боуи наблюдали, как он подошел к колоде, вытащил из нее топор, осмотрел его, потом положил в пыль. Собаки прыгали и лаяли. Маленькие колли верещали пронзительнее всех остальных. «Ну?» — спросил Боуи. «Сэр, я никогда не колол дрова». Боуи бросил сумку на молнии в пыль. Подошел, поставил на колоду кленовый чурбан, плюнул на ладонь, потер руки, взял топор. Блейз пристально следил за каждым его движением. Боуи вскинул топор над головой, потом руки пошли вниз. От удара чурбан разлетелся на две половинки. «Вот, их можно класть в печь», — он протянул топор Блейзу. «Теперь ты». Блейз поставил топор между ног, плюнул на ладонь, потер руки, вскинул топор над головой, вспомнил, что не поставил на колоду чурбан. Поставил, вновь вскинул топор, ударил. Чурбан развалился на две половинки, почти такие же ровные, как у Боуи. Блейз порадовался своему успеху. А в следующее мгновение уже лежал в пыли, в правом ухе звенело от крепкого удара сухой, сильной руки Боуи. «За что?» — спросил Блейз, глядя на Боуи снизу вверх. «Не знаешь, значит, как колоть дрова?» — хмыкнул Боуи. «И прежде чем ты скажешь, что твоей вины тут нет, парень...» «Моей тоже нет. А теперь ты хочешь поколоть дрова?»